Глава 43. Что помешивала повариха? В тот вечер Деспиро успел вытащить катушку с красной нитью из норки неточных дел мастера, прокатить ее по многочисленным ходам и переходам замка и даже стащить вниз по лестнице на целых 3 пролета. Читатель, позволь объяснить тебе кое-что поподробнее, чтобы ты смог представить себе, какой ценой ему это далось. Итак, домашняя мышь среднего размера весит примерно 100 граммов, иногда чуть больше. Именно такие мыши и жили в королевском замке. Но Деспиро, как ты знаешь, был много меньше среднего размера. Он ведь так и не вырос. На самом деле он был очень мелким мышонком и весил в половину меньше обычной мыши, то есть около 50 граммов. Только представь, крошечный 50-граммовый мышонок катит через весь замок катушку, которая весит почти столько же, сколько он сам. Как думаешь, читатель, много шансов у такого рыцаря достойно ответить на вызов судьбы? Да никаких. 0 шансов. 0 без палочки. У Деспиро не было шансов. И все же, взвешивая его шансы, не стоит забывать о его любви к принцессе. Мы с тобой уже знаем, что любовь — нелепая, чудесная и, главное, могущественная вещь. Любовь способна двигать горы, а заодно и катушки с нитками. Деспиро помогали любовь и твердость духа. Тем не менее, добравшись к полуночи до двери во дворцовую кухню, он страшно, неимоверно устал. Лапки его подкашивались, все мышцы нервно подергивались, обрубок хвоста трясся мелкой дрожью. А путь-то впереди предстоял немалый. Через всю кухню, потом вниз по бесконечным ступеням и уже там, в подземелье, по неведомым коридорам, по этому мрачному обиталищу крыс, незнамо куда. Как? Как он найдет там горошинку? Читатель, если честно, едва Деспиро задумывался о том, что ожидало его внизу, его охватывало полнейшее отчаяние. Отвратительное чувство. Сейчас он прислонился лбом к катушке и тут же ощутил запах сельдерея. Он вспомнил Ховиса. Похоже, Ховис верит в него. Он верит, что Деспиро недаром принял вызов судьбы. Мышонок поднял голову, расправил плечи и снова покатил катушку. Прямиком на кухню, где в этот поздний час все еще горел свет. Жаль, что Деспиро заметил это слишком поздно. Он замер. На кухне, возле плиты, возилась повариха. Она помешивала стоящее на огне варево. Что это? Соус? Нет. Рагу? Нет. Повариха помешивала... Суп. Да-да, суп. Представляешь, читатель? Прямо под носом у короля. В его собственном замке она приступила изданный королем закон. Эта толстуха готовила суп. Мышонок ошеломленно смотрел, как она склоняет голову над кастрюлей и с наслаждением вдыхает душистый ароматный пар. Губы ее растянулись в блаженной улыбке, а порог, подсвеченный горевшей сзади свечой, образовывал вокруг ее головы настоящий светящийся нимб. Деспиро прекрасно усвоил, как относится повариха к появлению мышей на своей кухне. Он хорошо помнил, как она приказала Мик его убить. «Убей эту мышь. У меня для мышей один приговор — убивать всех подряд». Но путь в подземелье лежит через кухню. Другого пути нет. И времени на раздумья тоже нет. Скоро встанет солнце, все в замке проснутся, и тогда уж он точно не сможет прокатить по кухонному полу катушку и остаться незамеченным. Так что придется перебраться на другой конец кухни сейчас. В присутствии этой мыши-ненавистницы-поварихи. Дисперо подобрал остатки отваги и сил и снова покатил катушку. Вперед и вперед. К двери в подземелье. Повариха тут же оторвалась от кастрюли и застыла. Только капли супа капали на пол с ложки. «Кто здесь?» — громко спросила повариха.